Глава 244. Скрытый козырь. Вдалеке послышались звуки взрыва, и лицо Хиллы напряглось. Она знала, что Хан Сяо в данный момент отвлекает внимание Гермины. Большая группа солдат быстро двигалась в направлении взрыва, и один из исполнительных директоров, увидев Хиллу, нахмурился. «Ты идешь не в том направлении. Враг на другой стороне». «У меня другая миссия». Хилла, как обычно, сделала ледяное лицо, проходя мимо солдат, и поспешила в противоположном направлении. По пути Хилла встретила еще 10 групп подразделений Гермины, но она не смела останавливаться. К счастью, солдаты лишь одаривали ее сконфуженным взглядом, и никто не пытался ее остановить. Все произошло так внезапно, что предательство Хиллы не было раскрыто. Несмотря на то, что у нее была сильная воля, она все еще тайно радовалась тому, что Хан Сяо вовремя отреагировал и уничтожил все камеры, предоставляя ей это преимущество. Только вещи, связанные с ее сестрой, могли вызвать у нее эмоции. Хилла не встретила никакого сопротивления со стороны войск по пути наверх, но все же уничтожила все камеры на своем пути, чтобы скрыть местоположение тайного прохода. Когда Гермина отойдет от удара, Авроры уже след простынет. Приняв меры предосторожности, Хилла открыла дверь в коридор и вошла, неся свою сестру. Это был очень темный и узкий туннель, и двигаться внутри можно было только на корточках. Когда она закрыла дверь, весь шум снаружи внезапно исчез. Вокруг стояла лишь тишина, и в этой тишине бешеное сердцебиение Хиллы начало потихоньку успокаиваться. Она наконец могла глубоко вздохнуть и расслабиться. Теперь, когда она была в туннеле, план побега можно было считать почти успешным. Хилла расстегнула молнию сумки, и оттуда показалась крошечная голова Авроры. «Мы сбежали?» – спросила Аврора, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Почти», ответила Хилла, ласково коснувшись головы Авроры. Затем Аврора вернулась в сумку, спрятав лицо, оставив только два больших крупных глаза. Затем внезапно спросила. «Где дядя Сэра? Мы подождем еще 5 минут. Он должен скоро быть здесь», сказала Хилла после паузы. Аврора склонила голову и снова спросила. «Сестренка, дядя Сэра кажется очень сильным, верно? Он в порядке?» Хилла не хотела давать четкий ответ. «Сестренка, зачем ему понадобилось спасать меня? Откуда мне знать?» ответила Хилла. Но ее рука подсознательно потянулась к фотографии в кармане. Она вспомнила, что Зера однажды видел это фото на тренировочной базе. «Этого не может быть. Но тогда у Зера даже не было времени, чтобы защитить тебя. Так почему он вспомнил об этой несущественной вещи? Да к тому же выполнил этот огромный план спасения. Только если у него действительно есть способность видеть будущее». Хилла покачала головой. Она все еще не могла понять его мотивов. Все, что она чувствовала, это страх и уважение к этому загадочному человеку, который в одиночку повалил гиганта в лице организации. «Подумать только. А ведь он когда-то был слабым учеником, тогда еще на базе, но уже поднялся до таких высот за такое короткое время». Она могла только вздыхать, вспоминая об этом. В мире действительно было полно загадок. «Сестренка, дядя Зера, перестань упоминать его». Хилла стала немного раздражаться. Хотя он по какой-то причине спас ее сестру, она чувствовала какое-то необъяснимое знакомство с этим Зера, как будто она встречала его где-то еще после того, как он сбежал с базы. Однако это не должно было быть возможным. «Но, сестренка, ты обычно так высоко отзывалась о нем и даже хвалила всякий раз, когда рассказывала мне истории о нем». Аврора чувствовала себя обиженной. «Чепуха», сказала Хилла, нежно ущипнув Аврору за щеки. В этот момент третий, странно звучащий голос заговорил в тесном и темном туннеле. «Я все правильно услышал? Ты меня хвалила?» Хилла мгновенно обернулась и уже собирала свою силу, но в следующий момент мощная сила сжала ее руку и жестоко толкнула ее к стене туннеля. С помощью красного света ламп она наконец смогла определить владельца странного голоса. Это был Хан Сяо, который должен был сражаться снаружи, отвлекая внимание. «Как ты здесь оказался?» Хилла была шокирована. Хан Сяо отпустил ее руки и слегка улыбнулся. «Я везде?» Хилла расслабилась и отозвала свои силы, слегка нахмурившись. Она ясно помнила, что дверь туннеля открывалась и закрывалась только один раз. «Как Хан Сяо удалось войти? Он прошел сквозь стены?» Хан Сяо лишь посмеялся. Когда он взял на себя инициативу и предложил разделиться, он уже придумал простой, но эффективный план в своей голове. Конечно, он не мог просто поверить словам Хиллы и надеяться, что она назвала реальное местоположение прохода, поэтому ему оставалось два варианта. Первым было оставить простой трекер на сумке Авроры, а вторым было использовать карту персонажа, которая лежала у него без дела. Карта призыва персонажа Дианна, полученная на западном континенте, имела особую скрытую способность. Хотя он был очень силен, он не хотел быть окруженным со всех сторон, не зная, чего ожидать от врага. Его главной целью сейчас было выбраться из штаба. Поэтому, проучив номер один, который был лидером суперсолдат, Хан Сяо уничтожил все камеры в ближайшем периметре, чтобы Гермина считала, что он находится где-то в том районе, после чего активировал карту персонажа Диана и вернулся обратно по первоначальному пути. Независимо от того, насколько правдивы были ее слова, она, скорее всего, направлялась к настоящему проходу. Название способности карты персонажа было «Ты не сможешь меня увидеть». Как и следовало из названия, Хан Сяо просто вальсировал по дороге, и никто его не заметил. После взрыва все враги направились в коридор, где должен был находиться Хан Сяо, и не могли найти, куда он исчез. Хан Сяо же просто последовал за Хиллой и вместе с ней прыгнул в туннель. Однако то, что удивило великого техника Хана, что Хилла на самом деле дала ему правильные указания. И номер комнаты и расположение плитки на полу были правильными. Честно говоря, когда они собирались расстаться, подозрительный взгляд Хиллы заставил его подумать, что она собирается использовать его как разменную монету. Но результат оказался неожиданным. По правде говоря, Хилла тоже боролась со своим сознанием по этому поводу. Но в конце концов решила дать Хан Сяо правильную информацию. Хан Сяо действительно спас Аврору. И если бы она солгала ему, она бы не знала, как смотреть в глаза своей сестренке. По сравнению с богиней смерти, которой она была в прошлой жизни Хан Сяо, в этой жизни Хила еще не была поглощена тьмой, и ее сердце все еще было освещено звездами и луной, которая была Аврора. Хан Сяо первоначально думал, что если Хила дала ему неверные указания, когда он внезапно появится рядом, Хила будет очень смущена и даже будет должна ему моральную услугу. Однако, так как она не сделала этого, Хан Сяо посмотрел на нее в новом свете. Хотя он и был готов, никто не хотел бы быть преданным. И его настроение сразу улучшилось. «Маленькая негодница, какие истории твоя сестра рассказывала обо мне? Я тоже хочу послушать». Хан Сяо повернулся к Авроре. Аврора собиралась вежливо ответить, но Хила вмешалась первой. «Хватит тратить время. Это только первая часть секретного прохода. Нам все еще нужно добраться до заброшенного подземного туннеля. Пошли». Хила, схватив сумку с Авророй, с энтузиазмом пошла вперед. Хан Сяо покачал головой и уже собирался последовать, когда вдруг что-то вспомнил. «Ах, я забыл спросить старика, какое кодовое слово они использовали в методе промывки мозгов Авроры. Ладно, сначала нужно выбраться отсюда». На другой стороне десятки тысяч солдат Гермины искали Хан Сяо в районе, где он исчез. «Докладываю боссу! Цель не найдена!» Один за другим руководители приходили с одинаковыми результатами. Босс был в ярости и сжал кулаки так крепко, что его перчатки начали разрываться. «Это то место, где его в последний раз засняли камеры. Как мы могли его потерять?» «Подтверждаю! Я сам видел, как он направился в ту сторону!» Добавил номер один, лежа на полу в сторонке, негодующий и злой, пока исследователи помогали восстановить его конечности. «Просто найдите его!» Взревел босс, ударив кулаками по ближайшей стене. С грохотом стальные и бетонные части стены раскололись и разлетелись, как будто стена была сделана из бумаги. Руководители были напуганы и, не имея другого выбора, продолжили поиски. Первоначально босс думал, что Хан Сяо оказался в ловушке, и разменял кулаки, готовясь отплатить Зеро за весь ущерб, который он нанес организации. Теперь, когда ему не на ком было срывать свой гнев, у босса было чувство потери, из-за чего его грудь разрывалась. Каждый раз, когда он имел дело с Зеро, он терпел неудачу. Он уже не мог терпеть это больше. Он взглянул на разбросанные части суперсолдат на земле и в сердцах проклинал их за то, что они так бесполезны. Он достал свой ноутбук и еще раз прошелся по всем камерам. Именно тогда он заметил что-то странное. Все камеры на нижнем этаже также были уничтожены. «Может, у него имелись сообщники?» Босс нажал на платформу и быстро вызвал интерфейс. Вскоре он нашел еще кое-что интересное. Записи камер в области А4, похоже, были поставлены на паузу. Вдруг он подумал о чем-то и быстро отдал приказ. «Отправьте кого-нибудь в сектор А4 для расследования!» Вскоре солдат вернулся с докладом. «Меры безопасности были отключены. Охранники убиты, а маленькую девочку забрали!» После новости об исчезновении Авроры, все начало становиться на свои места, обретая смысл. Разрушенные камеры и отсутствие Хилы в предыдущих битвах, которая должна была задержать Зеро, они были одурачены. «Хила! Ты предатель!» Босс внезапно осознал, что произошло, и был настолько взбешен, что начал скрежетать зубами. «Отправьте людей на поиски Хилы! Она сбежала с Зеро!» Солдаты вокруг были поражены. Приказ быстро был передан остальным. Вскоре мобилизовалась большая группа солдат, которые все еще прочесывали всю округу. Тем не менее, Хила уже уничтожила все камеры на нижнем этаже. Не было никакого способа узнать, куда они могли уйти. Затем кто-то наконец привел находящегося без сознания Киберлоса к боссу. После нескольких пощечин он наконец пришел в себя. Увидев лицо босса, полное враждебности сразу после пробуждения, Киберлос напрягся. «Расскажи мне все, что знаешь», – холодно приказал босс. Киберлос не осмелился утаить что-либо и рассказал всю историю с момента, когда его взяли в заложники, и до момента, когда его отключили. «Он украл секретную информацию организации! Похитил Аврору!» Киберлос старался быть максимально осторожным. «Он может оказаться нелюдем!» «Нелюдь?» Босс почувствовал, как его тело пошатнулось, когда он услышал это. Если Зеро действительно был бессмертным нелюдем, то у Гермины определенно не было никаких шансов. Сделав глубокий вдох, босс решительно произнес: «Это всего лишь предположение. Сначала мне просто нужно его убить. И тогда будет видно, действительно ли он нелюдь». После этого Киберлоса увели. Зная, как много он сделал для организации в плане исследований, босс решил пощадить его. В конце концов, Киберлос оценили не за его преданность. «Расширьте зону поиска. Даже если этот Зеро сможет покинуть штаб, я не позволю ему сбежать живым с континента». Успокоившись, выдал новый приказ босс. Силы на базе были лишь малой частью его плана.